Колчак, Врангель, Корнилов либо погибли, либо бежали. Остались только японцы, находившиеся во Владивостоке. Они поддерживали Семенова, посылая ему деньги, оружие и заманчивые обещания по поводу политического признания. Меня послали в его штаб-квартиру в Читу, чтобы я выяснил, кому он верен и предан. Это было самое легкое задание в моей жизни. Мне понадобилось совсем немного времени для того, чтобы установить, что Семенов верен только Семенову, а люди Семенова верны самим себе. Я никогда не видел более озверевших людей. Возможно, они считали, что они уже покойники, и потому не заботились более о том, чтобы быть людьми. Я не знаю. Они спали с проститутками, играли в карты и пили, но не так, как это делают солдаты перед боем или после него, а постоянно, лихорадочно. А офицеры были еще хуже солдат, в том смысле, что они были более порочными. Они не просто напивались пивом или водкой. В основном они прибегали к морфию, кокаину или опиуму, и они не могли перестать убивать. Я думаю, что до такого состояния их довели наркотики. Убийство стало привычкой, никто их не останавливал и не наказывал. Они сами устанавливали для себя законы. Они убивали кого угодно. Им было все равно. До тех пор, пока они не убивали себе подобных, никто не вмешивался. Он снова остановился, и пальцы одной руки снова начали играть с фишкой. По глазам его казалось, что на него нахлынули воспоминания, не слишком давние для того, чтобы он мог относиться к ним спокойно. «Как тебе известно, международный экспресс из Сибири в Маньчжурию идет через Забайкалье. Меня провезли вдоль железной дороги, чтобы показать, что Семенов в своем регионе держит пути сообщения открытыми. Огромная территория Забайкалья была усыпана станциями убийств, как называл их Семенов. С поездов снимали людей, евреев, комиссаров, богатых купцов, тех, кого заподозрили в принадлежности к большевикам. Их доставляли на одной из таких станций. Никто из них так и не продолжил свое путешествие. Даже если кто-то начинал розыски пропавших, то получал официальный ответ «пропал в пути». К тому же в те дни никто не задавал никаких вопросов. Он коротко задумался и снова начал свой рассказ. Однажды глаза его расширились от нахлынувших воспоминаний. Однажды я увидел на горизонте самую странную, самую страшную вещь, которую когда-либо видел. Это была бесконечная линия стоявших друг за другом поездов. Целые километры, километры и километры вагонов и локомотивов, прижавшихся друг к другу, напоминавших гигантскую змею, монстра из морских глубин, достаточно длинного для того, чтобы проглотить целый флот. У первого локомотива кончились топливо и вода, и он примерз к путям. На морозе он буквально врос в пути. Затем подошел второй поезд и пытался столкнуть с места первый, но безуспешно, и тоже примерз к путям. Все это время никто не знал о том, что происходит, и поезда продолжали идти один за другим. Мы подъехали ближе. Я помню, что было очень холодно. Повсюду был иней, мрачно-белый иней, выкрасивший поезда в белый цвет. Поезда были полны тел, тел пассажиров, которые замерзли насмерть, боясь покинуть свои безопасные купе, не зная, что случилось, ожидая помощи из Москвы. Мне сказали, что в этих поездах замерзли 45 тысяч человек. Я не знаю, правда ли это, но я видел очень много тел. И все они сохранились. Прекрасно сохранились. Он запнулся. Я увидел в одном вагоне красивую женщину в соболей шубе. Иней в ее волосах напоминал кружево. Смерть не изменила ее, совсем не изменила. Она была бледной, как лед, и закоченела на морозе, но черты ее все еще были прекрасны. Эта красавица превратилась в куклу, белую, грустную, недоступную, нечто вроде Пьеро в маске.